«Не повезло», — с фальшивым сочувствием заметил Виш, но я не обратил на его комментарий никакого внимания. «Все, что меня сейчас волновало, как можно быстрее разобраться с лохматым инженером и прыщавым магом, после чего как-то справиться с оставшимися воинами. Коренастый уже несся на меня, а вот фехтовальщик, к моему удивлению, расслабленно наблюдал за набирающей обороты дракой. Отскочивший назад маг бешено замахал руками, формируя атакующее плетение, ну а инженер топтался на месте, не горя желанием прилечь на пол рядом со своим коллегой. «С дороги!» – заревел коренастый, отталкивая лохматого форточника в сторону и бросаясь на меня. Левую руку он выставил вперед, в надежде схватить меня за рубаху, а правый замахнулся для удара. Вот только я и не думал стоять на месте и, махнув в качестве обманки левой рукой, пробил правой ногой ему в ухо. Многие люди не считают арк самостоятельным боевым искусством и вообще относятся к нему с пренебрежением, мол, это смесь бокса, самбо, джиу-джитсу и так далее. Возможно, в чем-то они и правы, но факт остается фактом, арк рулит. Тут тебе и ударная техника всем, чем только можно, руками, ногами, головой, тут и борцовские техники, и даже болевые приемы. В общем, если в армии занятия арк казались мне сущим издевательством, то сейчас я был чертовски благодарен своему старшине. Получив ногой в ухо, кажется, этот удар называется новомаши, воин поплыл, и я, не давая ему времени очнуться, налетел на него с кулаками. Стандартная связка, левый прямой, правый крюк, левый апперкот, и воин ложится отдохнуть. Ловко, прокомментировал Виш, хотя, чего ждать от вчерашнего крестьянина. Я же, оставив слова фамильяра без ответа, рванул к магу. Вот только он уже закончил махать руками и, толкнув от себя воздух, крикнул: «Воздушный кулак!» Я успел сделать всего один шаг, как меня сначала смело порывом ветра, а следом невидимый молот врезался мне в грудь, выбивая из легких воздух. Мало того, что я отлетел назад, больно ударившись правой рукой о кровать, так еще и сложился пополам, тщетно пытаясь вдохнуть хоть глоток воздуха. «Так этого козла!» — радостно крикнул оставшийся на ногах инженер и, подбежав ко мне, начал неуклюже пинать меня ногами. «Это тебе за Илона, и за Бура. А вот был бы у нас золотой, ты бы на эту жалкую технику даже внимания не обратил». Виша нисколько не смущал тот факт, что я лежу на полу в позе эмбриона, а меня пинает какой-то плюгавый форточник. Я же, прикрыв руками голову, изо всех сил пытался сделать хотя бы крошечный вдох. Спустя несколько секунд к инженеру присоединился маг, и они начали пинать меня уже вдвоем. Пинали неумело, но зато от души. Особенно сильно усердствовал маг, стараясь попасть мне в лицо или в пах. Можно было, конечно, забиться под кровать, но с каждым пропущенным ударом во мне вскипала злость, да и дыхание худо-бедно, но пришло в норму. Со свистом втянув в себя воздух, я опустил руки, открывая голову. Это не укрылось от внимания мага, и прыщавый тут же попытался пнуть меня в нос, но я технично перехватил голень и ударил ему под колено. Маг удивленно вскрикнул и, не удержавшись, повалился на пол. Я же, не обращая внимания на запаниковавшего инженера, который, вцепившись в ворот моей куртки, пытался оттащить меня назад, пополз к голове воющего мага. Он пытался отбиваться, но несколько ударов в живот и в солнышко мгновенно его успокоили, а я, добравшись до его лица, с наслаждением боднул его в нос. Брызнула кровь, и я, выгодав, когда инженер снова потянет меня на себя, оттолкнулся от дезориентированного мага и навалился на инженера. Лохматый сам не понял, каким образом он умудрился помочь мне подняться на ноги, ну а потом ему стало не до этого. Злость, кипевшая внутри, требовала выхода, и я взорвался серией ударов, разбивая ему нос, губы и ломая челюсть. Я ничего не имею против честного поединка, но когда по беспределу налетают всей толпой и запинывают лежащего ногами, мне сносит крышу. Ну неужели человек не понимает, что он поступает, как черт? Если не понимает, то нужно таких учить. Если понимает, но все равно так делает, нужно учить в два раза усердней. Впрочем, конкретно этот инженер запинывал меня больше от страха, нежели стараясь намеренно травмировать. В отличие от мага, удостоверившись, что рухнувший на пол лохматый притворился ветошью, я покосился на фехтовальщика, но тот и не думал вмешиваться в драку. Так и стоял, покачиваясь с носка на пятку и с интересом наблюдая за моими действиями. Убедившись, что фехтовальщик и не думает на меня нападать, Я вернулся к магу и с силой пнул его в солнышко. Да, внутри кипела злость и хотелось сломать ему шею, но я, в отличие от местных, бил не для того, чтобы причинить боль или унизить, а для того, чтобы нейтрализовать противника. Сбитое дыхание не даст ему махать руками в ближайшее время, но этого явно недостаточно, чтобы лишить этого прыща возможности магичить ночью. Что ж, других вариантов у меня нет. Я наступил ему на руку и топнул по ней правой ногой, обутой в деревянный шлепанец. Или правильнее будет сказать сандаль. Раздался приглушенный хруст и мычание мага, который никак не мог определиться, что для него в текущий момент важнее, снова научиться дышать или хорошенько проораться. «Ничего личного», – пробормотал я. «Перворанговые плетения можно сформировать и одной рукой». В этот момент Виш напомнил мне демона-искусителя. Злость спала, и мне уже не хотелось калечить мага, но еще меньше я хотел получить ночью воздушным кулаком по лицу. Вздохнув, я присел на корточки и резким движением сломал прыщавому два пальца на его пока еще здоровой руке. «Хы-хы-хы-хы-хы», — захрипел паренек, безумно вращая глазами. «Это мое тебе первое и последнее предупреждение», — медленно произнес я, глядя в глаза магу. Он силился что-то сказать, но мне было плевать. Поднявшись на ноги, я убедился, что воин-крепыш до сих пор находится в отключке, и посмотрел на фехтовальщика. Тот ответил мне внимательным взглядом и насмешливой улыбкой. С одной стороны, он не сделал мне ничего плохого, и от него так и веет угрозой, с другой, если я сейчас отступлю, он может посчитать это за слабость. «Ты всегда не доводишь дела до конца», — Виш подлил масла в огонь. «Я зверски устал, сил почти не осталось, но фамильяр прав, нужно прояснить ситуацию». И я, взвесив все за и против, шагнул вперед. «Не советую», — в руке фехтовальщика появилась рапира, а сам он незаметно перетек в защитную стойку. Я задумчиво посмотрел на его рапиру и сделал шаг в сторону, к следующей койке. Встав так, чтобы не выпускать фехтовальщика из виду, я рванул на себя дужку кровати. И снова неудача. «Что ты делаешь?» — нахмурился воин, и не думая двигаться с места. Я же, оставив его вопрос без ответа, сместился к следующей кровати. Так я и пятился, проверяя каждую дужку, пока не добрался до последней койки в правом ряду. Дзанг. На этот раз дужка оказалась без заклепки, и мне, хоть и с трудом, но удалось ее снять. Теперь понятно, выдержка на мгновение изменила фехтовальщику, и он едва заметно поморщился, словно ругая себя за то, что сразу не сообразил, что я делаю. Но лучше не стоит. С чего это не стоит? Моя дужка в полтора раза длиннее его рапиры. Еще как стоит. Взмахнув пару раз своим новым оружием, я прислушался к гудению воздуха и довольно кивнул. В руках опытного солдата дужка от армейской койки, страшное оружие. Страшнее только табурет. Новоиспеченное оружие придало уверенности в себе и в скорой победе, и я не спеша пошел на фехтовальщика. Пока шел, краем глаза фиксировал движение по сторонам. Справа стол дедушек так и стоял на четвереньках, при этом выворачивая голову так, чтобы было видно происходящее в казарме. Лично для меня это было дико, но кто я такой, чтобы мешать человеку стоять на карачках? Слева заметил еще двух форточников, лежащих под кроватями. Жесть какая-то, не дать не взять армейский беспредел двухтысячных. Впрочем, с этим можно разобраться попозже. Сейчас главное, окончательно решить проблему с местной дедовщиной. Не хочу тебя поранить, странно, но в глазах фехтовальщика не было страха. Без обид, я остановился в нескольких шагах от фехтовальщика и крутанул дужку в руке. Но я не могу тебе доверять. Понимаю, воин и не подумал смущаться. Мое дело предупредить, а дальше выбор за тобой. Вот эта сцена, — прошептал Виш, с явным интересом следя за происходящим. «Твой ход, Макс. Я же медлил, не зная, как правильно поступить. Вроде и преимущество у меня, но и стоящий передо мной воин разительно отличался от остальных агрессоров. К счастью, судьба избавила меня от непростого выбора». Скрипнула входная дверь, и в казарму заглянул встретивший меня привратник. Он не стал спрашивать, что здесь происходит, кричать или топать ногами. Молча зыркнул по сторонам и негромко обронил: «Сутки карцера, каждому». Глава 12. Оказалось, что каждому значит всем без исключения. Привратник сложил пальцы особым образом, и от него прокатилась волна прохлады, после которой боль отступила, а тело наполнилось силой. В итоге в карцер отправились все: и я, и оба инженера, конопатый и лохматый, и прыщавый маг, и оба воина, и даже те трое закошмаренных форточника. Все трое, К слову, оказались инженерами, и их путь я определил без помощи Виша. Уже потом, лежа на нарах в крошечной камере, я понял, чего добивался мой фамильяр. Он специально мне не помогал, делая ставку на раскрытие моих возможностей в экстренной ситуации. Конечно, не сказать, что драка с форточниками – это такая уж экстренная ситуация, но тем не менее. И если как рукопашник я не вынес ничего нового, то как начинающий маг, а точнее металлумий, шагнул далеко вперед. Во-первых, я начал ощущать путь стоящего передо мной разумного. Не знаю, как, но факт оставался фактом, я научился понимать специализацию одаренных. При взгляде на воинов, во рту появлялся привкус железа, и в воображении тут же всплывал остро наточенный клинок. При взгляде на инженеров, в нос ударял запах машинного масла, а перед глазами начинала крутиться шестеренка. При взгляде на магов, хотелось немедленно облизать губы, и появлялся стойкий привкус корицы. Ну а воображение представляло стоящего передо мной мага в качестве раскрытой книги. Причем, я чувствовал, что еще немного, и я научусь определять их стихийную принадлежность. В общем, если поначалу я и дулся на Виша, то после анализа произошедших событий, мысленно его поблагодарил. Это еще что, тут же отозвался довольный дракончик. Когда наберем пару рангов, ты сможешь глубже чувствовать людей. Разве с тела что-то об этом говорило? Мне уже даже не нужно было шевелить губами, чтобы беседовать с фамильяром. Незадокументированные возможности выбранного пути, с важным видом пояснил Виш. К тому же ты сам выбрал оптимизацию процессов. Занятно, протянул я, с удовольствием растягиваясь на нарах. Теперь я лучше понимаю твои слова о постоянных проблемах, испытаниях, поправил меня фамильяр. Как дерево крепнет под порывами ветра, так и одаренный развивается, преодолевая себя. Мысль показалась мне интересной, и я выделил несколько минут на ее обдумывание. Мой друг Дэн любил желать мне на день рождения сложностей и проблем, искренне веря в то, что они помогают становиться сильнее. Раньше я считал его слова блажью, ну какие сложности, нужно желать здоровья, счастья и спокойной жизни. Но сейчас я внезапно понял, что Дэн и Виш правы. Сложности и трудности – залог постоянного развития. Знаешь, что, Виш, задумчиво пробормотал я, выныривая из своих мыслей. С этого момента и впредь, я не буду бегать от проблем. Звучит как обед, усмехнулся Виш. Неужели ты созрел? Созрел к чему? Не понял я. Взять на себя обед, пояснил Виш. Сознательное ограничение или взятое на себя обязательство. Не хотелось бы, я покачал головой. Не думаю, что это хорошая идея. В любом случае придется... Дракончик и не подумал сдаваться. К тому же, у нас есть возможность сделать финт ушами. Это как? Против воли заинтересовался я. Ну смотри, принялся объяснять Виш. Для мага очень важна энергоструктура и, соответственно, бегущие вдоль тела энергопотоки. Чем чище энергоканалы, тем меньше потери маны и выше качество плетения. Магический КПД, кивнул я. И как достигается чистота энергоканалов? Во-первых, медитации, Виш, полюбовавшись на свой коготь, загнул первый палец. Во-вторых, разминочный комплекс. В-третьих, питание. Медитация и зарядка, это понятно, я переиначил слова фамильяра на свой лад. Вот только при чем тут питание, маги перестают есть мясо, огорошил меня Виш. Только если ты, конечно, не являешься магом крови. У тех все с точностью да наоборот. Знаешь, я покачал головой. Я пока как-то не готов к таким радикальным шагам. Отказаться от пюрешки с котлеткой, или от бутерброда с колбасой, ну уж нет. Жаль, Виш недовольно заерзал у меня на плече. Тебе в любом случае придется это сделать. А так, ты получишь дополнительные плюшки от взятия обета. Давай что-нибудь попроще, поморщился я. Могу, хе-хе, отказаться от сигареты и алкоголя. Правда, тут же заинтересовался Виш. Конечно, подтвердил я. От табачного дыма меня с детства тошнит, а с выпивкой завязал на первом курсе универа. Здорово. Фамильяр тут же воспрял духом. Это серьезный обед, и за него можно будет получить неплохое физическое укрепление тела. Вот и отлично, улыбнулся я, радуясь про себя, что удалось обойти систему. Приятно получать бонусы просто так. Хотя, я же в свое время осознанно перестал бухать, и не сказать, что это было так легко. Выходит, будущие бонусы перепадут мне не на халяву, а в качестве, хе-хе, отложенной награды. Мне нравится этот мир, сообщил я Вишу. Когда будем принимать обед? Когда тебя приведут к стеле и выдадут амулет, подсказал фамильяр. «Думаю, это случится сразу же по прошествии суток». Я согласно хмыкнул и прикрыл глаза. Виш напомнил мне про наказание, и мысли сами собой скользнули на обитающих в казарме форточников. «Очевидно, что спустя 24 часа мы снова встретимся, и случится новый раунд переговоров. В принципе, я уже составил для себя местную иерархию. Три слабака терпилы, те самые инженеры, которые предпочли подчиниться, вместо того, чтобы отстаивать свои права. Два инженера подпевалы, прибившиеся к сильной группировке. Один озлобленный на весь мир маг, который еще недавно был забитым прыщавым пареньком, а сейчас неожиданно почувствовал за собой силу. Ну и коренастый воин, который, скорее всего, и является местным главарем. Этот бывший крестьянин, как подсказал мне Виш, умудрился заручиться поддержкой фехтовальщика и мага, ну а дальнейшее было делом техники. Единственный форточник, чью роль я так и не понял, был тот самый фехтовальщик. Как бы я ни крутил ситуацию, мне было решительно непонятно, какое социальное положение он занимал. И самый важный вопрос, который меня волновал, чью сторону он займет в предстоящем конфликте. А то, что конфликт обязательно будет, я не сомневался. Очень уж зло на меня смотрели коренастый воин и магик, которому я сломал руку. Если мы сумеем с ним договориться, то в казарме воцарятся мир и покой. Если нет, что ж, придется мне привыкать жить в карцере. Прогибаться под этих олухов я точно не собираюсь. Виш, прошептал я, если ночью ко мне подойдет кто-то из этих болванов, я тебя разбужу, пообещал фамильяр. Но они не подойдут. Ну-ну, я тебе говорю, возмутился дракончик. Они сейчас такую выволочку получат, что на ближайший месяц забудут про разборки в келье. Это запрещено уставом храма. Хочешь драться? Иди на ринг. Значит, все-таки, провокация, усмехнулся я. Конечно, подтвердил Виш. Чтоб ты знал, в каждой келье находится следящий артефакт, и сейчас дежурный по смене разбирает вашу стычку. Тот самый дежурный, который списал меня еще до боя с Бьорном, уточнил я. Он самый, довольно подтвердил Виш. Привыкай, Макс. Люди, о существовании которых ты не будешь иметь ни малейшего понятия, будут гадить тебе всеми возможными способами. Осознанно, уточнил я. Когда как, поморщился Виш. К этому вопросу мы вернемся после уроков истории. Уроков, забыл, где ты. Это, как ты выразился, школа попаданцев, и первые два месяца в вас будут вдалбливать знания об этом мире. Понял, понял, покивал я. Слушай, раз уж все равно нечего делать, может быть, наконец, расскажешь мне про род Пожарских? Чуть позже, фамильяр покачал головой. Для начала тебе нужно услышать официальную позицию империи. Ну нет, так нет, я и не подумал расстраиваться. Тогда, с твоего позволения, я немного вздремну. А то, знаешь ли, столько всего навалилось в последнее время. Давай лучше помедитируем, предложил Виш. Это очень полезный навык для металлумия. Для начала ощути тепло внизу живота, затем почувствуй, как оно течет по телу. Виш еще что-то говорил, я пытался делать так, как он подсказывает, но мысли раз за разом возвращались к недавним событиям. Еще совсем недавно я был на корпоративе в Сочи, где принял мегаважное для себя решение, а потом эта дурацкая прогулка, обрыв и воронка. Странный зал, стела, подарок Миланы Пожарской, послание главы рода, выбор фамильяра, сражение на арене. Я в первый раз в жизни увидел настоящую магию и чуть было не умер от меча негодяя Бьорна. Встал на путь купца, выбрал полезные навыки, самостоятельно создал золотой щит и золотой шип. Я словно очутился в какой-то компьютерной игре, и понимание этого нет-нет, да всплывало из недр сознания и било по голове, но на меня практически сразу же накатывало странное спокойствие, как будто кто-то выкрутил чувствительность на минимум. Хотя, если верить Вишу, так оно и было. Не знаю, как, но прикасание с тела притупляло способность к саморефлексии, и происходящее не казалось дурным сном или кошмаром. Впрочем, если разобраться, это была хорошая придумка. И что-то мне подсказывает, что-нибудь этой, ментальной закладки, то я бы не смог так хладнокровно сломать прыщавому сначала руку, а потом и пальцы. Главное, чтобы в дальнейшем я не превратился в неуправляемого отморозка с отсутствием какой-либо эмпатии. Вот такие мысли и крутились у меня в голове во время медитации. В какой-то момент они пошли на второй круг, и я сам не заметил, как заснул. Сколько себя помню, я никогда не запоминал свои сны и уж тем более, не осознавал себя в них. Единственное исключение, Это ныряние в полный золото бассейн. Да и то, я воспринимал эти манящие картинки не как сон, а как навязчивую тягу к богатству. Что касается обычных снов, то их не было от слова совсем, не говоря уже о том, чтобы управлять своим сном. Все эти хваленные осознанные сновидения для меня всегда были чистой воды сказкой, и единственное, чем я мог похвастаться, это дурацкие вздрагивания всем телом прямо посреди ночи. И каково же было мое удивление, когда я понял, что вижу сон, и непривычные купания в золотых монетах, а какой-то другой. Более того, я не просто его вижу, я нахожусь в нем. Я совершенно точно отдавал себе отчет в том, что я сплю, но, в отличие от мастеров осознанных сновидений, и пальцем не мог пошевелить. Все, что мне оставалось, смотреть на разворачивающиеся передо мной события. Вот мускулистый воин ловко орудует золотой цепью, то закручивая ее восьмеркой, то выстреливая ею перед собой. Цепь мелькает в его мускулистых руках, словно ленточка, беспрекословно повинуясь воле своего хозяина. «Найди». Вот поджарый инженер натягивает золотую цепь на барабан водяной мельницы, и тяжелые жернова начинают неспешный забег. Цепь звенит от напряжения и не просто крутится вслед за водными лопастями мельницы, но и, казалось, то ускоряет, то замедляет бег жерновов. Родовую. Вот опоясанный золотой цепью маг чертит перед собой невидимые фигуры, а воздух вокруг него наливается ярким светом. Цепь тускнеет, и крайнее звено рассыпается черной пылью. Казну. На смену фигурам одаренных приходит вид заброшенного поместья, а я чувствую, как отрываюсь от земли. Подо мной проплывает полуразрушенный двухэтажный особняк, за которым прячется запущенный внутренний дворик. Полусгнившие деревянные беседки, покосившиеся пристрой для слуг, позеленевшая от времени статуя фонтан. Когда-то давно здесь наверняка было очень уютно, но сейчас это место вызывало только тоску и уныние. Кровь. Неожиданно мой взгляд зацепился за край фонтана, заросший травой. Было в нем что-то неправильное. Вроде та же самая сорная трава, что захватила все поместья, но здесь она была гуще, что ли. Я присмотрелся к этому месту и неожиданно для себя уловил свечение, пробившееся сквозь толщу земли. Как будто там было что-то закопано. Подскажет. А ведь если бы я не увидел это поместье сверху, я бы ни в жизни не обратил внимания на эти сорняки. Чуть выше остальных, да и ладно. Сейчас же я точно знал, где искать спрятанный клад. И что-то мне подсказывало, что это клад семьи Пожарских. Да и эти порывы ветра, приносящие мне обрывки слов, явно намекали на сокровищницу рода. Найди родовую казну. Кровь подскажет. Хах, если я запомню этот сон, то я точно не спутаю это поместье ни с каким другим. Я бросил взгляд на поместье, желая убедиться, что запомнил все до мельчайших деталей, но вместо заброшенного особняка увидел огромное золотое море. Ну вот, пробормотал я себе под нос, здравствуй, привычный сон. Я с удовольствием нырнул рыбкой и заработал руками, привычно загребая под себя россыпь золотых монет. Не знаю, сколько я так плавал, то зарываясь в золото, то всплывая наверх, но в какой-то момент я осознал, что долгое время не слышу виша. И действительно, левое плечо, которое облюбовал мой фамильяр, было пусто. На сердце тут же накатила тревога, и я резко почувствовал себя как-то некомфортно. Неужели я настолько привык к вишу? Эту мысль я додумывал, проваливаясь в золотое ничто. Последнее, что я увидел перед тем, как ухнуть в сияющую золотом пропасть и проснуться в карцере, была монета с чеканкой в виде трехлистной лилии. КПД, коэффициент полезного действия. Глава 13. Это же время. Храм. Келья настоятеля. Вторая драка за месяц. Действующий настоятель храма, князь Михайлов вопросительно посмотрел на сидящих перед ним подчиненных, да еще и с применением магии. «Майор Камнев, вам есть что сказать?» На келью кабинет настоятеля храма походил меньше всего. Резная дубовая мебель, огромный письменный стол из железного дуба, висящие на стенах картины, повествующие о закрытии проколов, все это так и кричало о богатстве. Ну а висящий над окном портрет почившего императора и выставленные на специальной полочке благодарственные письма из императорской канцелярии показывали статус князя Михайлова. Будучи полковником, он, воин седьмого ранга, по праву считался опытным армейским командиром, и текущее его назначение ясно давало понять, что князь находился в опале. Причин ссылки не знал никто, кроме князя и вдовствующей императрицы, но злые языки поговаривали, что в этом деле не обошлось без дамы. Неизвестно, кто это был, фрейлина или одна из многочисленных племянниц императрицы, но зато все были в курсе условий ультиматума, выставленного князю. Или послушники храма на протяжении 3 лет ежемесячно закрывают годовую норму проколов, или князь Михайлов становится бессрочным настоятелем храма. Оставаться в храме, находящемся на отшибе политической жизни империи, князь Михайлов не хотел, и поэтому рьяно взялся за дело. Не прошло и 3 недель, как храм превратился в военную академию, а форточники, получившие статус послушников, начали отправляться на закрытие проколов. Единственная поблажка была сделана для новиков, зам по воспитательной части, граф Назаров костьми лег, но отстоял право новоприбывших форточников на 2-месячный курс адаптации. Он сумел доказать своему новому начальнику, что ежемесячный план не получится выполнить, даже если всех новиков все же кинут на закрытие проколов. Граф упирал на то, что подготовленные форточники смогут закрыть больше проколов, и князь, просмотрев выкладки, вынужден был согласиться. К тому же, боевые качества послушников оставляли желать лучшего. Форточники гибли, получали тяжелые физические и, что самое главное, психические травмы, затягивали пребывание в зачищенных проколах, в общем, вовсю саботировали стремление князя выслужиться перед императрицей. Князь же, видя, что его надежды выйти из опалы тают у него на глазах, злился все больше, все сильнее закручивая гайки. Дошло даже до того, что для закрытия проколов начали привлекать бывших подчиненных князя. Кто-то соблазнялся золотом, кто-то был должен Михайлову услугу, ну а кто-то таким образом бежал от армейского трибунала. И одним из таких армейцев был встречающий текущей смены, барон Дмитрий Иванович Камнев, майор и воин 5-го ранга, вступивший на путь привратника. Точнее, до того, как оказаться в храме, Дмитрий Иванович имел 10-й воинский ранг и носил гордое звание мастер меча, что сподвигло сильнейшего бойца и опытного командира принять предложение князя, оставалось тайной, но вот уже неделю барон закрывал храмовые проколы. Всего князь Михайлов договорился с бароном Камневым на закрытие 10 проколов, и за неполную неделю Дмитрий Иванович сумел закрыть 5. Он потерял 5 рангов, стал походить на глубокого старика и чуть было не оставил руку в последнем проколе, столкнувшись с некромантом Пёсьеголовых. И барон совершенно точно не пережил бы следующий прокол, если бы не появление форточника, о котором его, встречающего смены, даже не предупредили. Почему дежурный смены, наставник Крысин, также присутствующий сейчас в кабинете, не доложил о появлении форточника, барон не знал, но очень хотел выяснить, поскольку это было странно. Оборудование древних не могло ошибаться, а значит, наставник Крысин, несущий вахту у храмовой стелы, намеренно не стал фиксировать появление форточника. Здесь не нужно было быть гением, чтобы понять, дело нечисто. И первое, что напрашивалось, возросшее влияние какого-то из дворянских родов на храм. Впрочем, барону Камневу было плевать и на храм, и на местные расклады, и покрывать Крысина он не собирался. Так точно, господин полковник. Камнев, даром, что сидел, вытянулся во фрунт. Мне есть что сказать. Без чинов, Дмитрий Иванович, приказал князь, выказывая тем самым расположение своему бывшему подчиненному. Я вас слушаю. Камнев коротко кивнул, показывая тем самым, что оценил жест князя, и приступил к докладу. Александр Алексеевич, вернувшись с закрытия прокола, я посетил лазарет и заступил дневальным на портальный круг. Официально должность именовалась встречающей смены, но что князь Михайлов, что барон Камнев, оба предпочитали использовать армейскую терминологию. Постойте, Дмитрий Иванович, и вы сразу заступили на дежурство встречающим, вставил свои 5 копеек наставник Крысин. Даже не отдохнули? Барон с князем обменялись удивленными взглядами, но ни тот, ни другой не посчитал нужным объяснить Крысину причину такого решения, хоть она и лежала на поверхности. Дежурство в качестве встречающего майор Камнев не пропустил бы, даже если бы ему оторвало ногу, ведь не каждый день выпадает шанс пройти через высшее исцеление, тем более, что из следующего прокола он бы, скорее всего, уже не вышел. Вот только наставник Крысин этого, видимо, не понимал, или прикидывался болваном. Во время дежурства сигнала о прибытии не поступало, барон, оставив комментарий напарника по смене без ответа, продолжил доклад, но ближе к полуночи меня разбудил грохот. Князь молча кивнул, это дежурный по смене должен был бдеть всю ночь, чтобы не пропустить появление форточника, а встречающий мог делать все, что считает нужным. Главное, встретить форточника и убедиться в его адекватности. Встречающие, в отличие от дежурных, рисковали своей жизнью, поэтому им многое прощалось. Несмотря на отсутствие сигнала о прибытии, барон выразительно посмотрел на поморщившегося крысина. Я прибыл к лабиринту и, убедившись, что форточник не представляет угрозы, сопроводил его на иммунизацию. Кстати, поздравляю, Дмитрий Иванович, князь мазнул взглядом по помолодевшему барону. Благодарю, Александр Алексеевич, степенно отозвался Камнев. Ну а далее отвел форточника в келью к новикам, чтобы не мешался под ногами. Не мешался под ногами, нахмурился князь. Нужно было подготовить стелу к официальной инициации, пояснил Камнев. Ведь мой напарник, он покосился на недовольного крысина, не удосужился этим заняться. Меня не было буквально пары минут, и за это время в келье успел произойти инцидент с использованием магии и боевых техник. Запись. Потребовал князь, и наставник крысин незамедлительно протянул начальству тусклый кристалл. Князь вставил кристалл в специальную выемку на столе, и в следующую секунду перед одаренными появилась паршивого качества иллюзия. Опять на расходниках экономите, крысин, поморщился князь, внимательно наблюдая за происходящим в келье новиков. Выношу вам выговор. Виноват, господин настоятель, в голосе дежурного по смене не было ни капли раскаяния. Чтобы в следующий раз картинка была хорошая и со звуком. Понял, понял, господин настоятель. Но и без звука было понятно, что происходит в келье новиков. Вот пятеро новиков обступили новенького, вот выскочил вперед заводила, вот форточник, которого пихнули в плечо, ловко вырубает запивалу и безрассудно бросается в драку. Однако, неодобрительно покачал головой князь, но чем дальше, тем больше ему нравилось увиденное, и гневная складка, пролегшая через лоб, медленно разгладилась. Недурно, Дмитрий Иванович. Бой в исполнении новенького князю явно понравился, а вот под конец появились вопросы. Вот только не пойму, что это он с кроватями делает. Сейчас увидите, Александр Алексеевич, усмехнулся барон. На меня аж ностальгия накатила. Вот оно что, протянул князь, увидев оторванную от койки душку. Служивый, скорее всего, подтвердил барон. Причем не из солдат, а из офицерского корпуса. Почему так решил? Прищурился князь Михайлов. Солдатам на стальных койках по чину спать не положено, пояснил свою мысль барон Камнев. А он точно знал, зачем идет. Любопытно, протянул князь. Так что, Дмитрий Иванович, может и будет толк от этого набора, было бы у меня время, поморщился барон. Точно был бы. Всем сейчас тяжело, нахмурился князь, рассмотрев в словах барона намек о пересмотре договора. Тут не поспоришь, благоразумно согласился Камнев. Куда ты их дел, Дмитрий Иванович? Князь бросил на барона вопросительный взгляд. В карцер, так точно, в карцер. До выяснения. Значит, инициацию он у нас так и не прошел. Виноват, господин полковник. Отставить, поморщился князь. Днем раньше, днем позже. Меня больше интересуют потерявшие берега новики. Правильно сделал, что в карцер их отправил, крысин. Да, господин настоятель, список, потребовал князь, и наставник крысин тут же протянул ему приготовленную заранее бумагу. Так-так-так, большинство в храме 2 недели, новик худишь почти месяц, а во, новик коровин 1,5. Почему он еще не в наряде на закрытие проколов? Еще 2 недели, господин настоятель, подсказал наставник крысин, новик коровин еще не завершил курс адаптации. Свои порядки он, значит, уже в казарме наводит, нахмурился князь, а на закрытие проколов ему еще рано, таковы правила, господин настоятель, наставник крысин поджал губы, показывая тем самым свое личное несогласие с уставом храма. Ладно, разберемся, проворчал князь и кивнул Камневу. Продолжайте, Дмитрий Иванович. А чего тут продолжать, не понял барон. Все и так ясно. Неясно только, почему дежурный по смене, он выразительно посмотрел на своего напарника, не уведомил меня о появлении форточника. Стела посчитала, что он не переживет испытания, недовольно протянул наставник крысин. К тому же было зафиксировано 2 новых всплеска. Вот я и прекратил наблюдение. Еще 2 всплеска, тут же заинтересовался князь. И где же новики? Не прошли испытания, крысин не выдержал и отвел взгляд в сторону. Оба. Да что ж это такое? Князь дал волю чувствам и грохнул кулаком по столу. Я здесь уже месяц, и это всего лишь 7-й форточник. А ведь следующие полгода и вовсе застой будет. Увы, крысин развел руками. Мы ничего не можем с этим сделать. Уваровы перехватывают практически всех форточников и, или убивают их на испытании, или прямо там принимают их в рот. Это возмутительно. Князь скрипнул зубами. Угроза отечеству. Куда смотрит императорская канцелярия? На наши письма они отвечают одно. Род Уваровых действует в рамках законов Российской империи. Крысин фальшиво вздохнул. К сожалению, все, что мы можем, это закрыть контракты на испытание, но тогда качество форточников резко упадет. А эта мысль, задумался князь, которого в большей степени заботила собственная ссылка, нежели абстрактная угроза отечеству. Почему мы до сих пор не закрыли контракты на испытания? Дары, господин настоятель, подсказал Крысин. Без даров форточники потеряют свое основное преимущество. По статистике 5% форточников получают 3 дара, 10-2, ну а свыше половины – 1 дар, а остальные 35, нахмурился князь, мгновенно сложив озвученные проценты. Погибают, Крысин развел руками, откровенные слабаки не нужны империи. Князь задумчиво откинулся на спинку кресла и уставился в потолок. Он всегда так делал, когда нужно было принять важное решение. Белая штукатурка, а князь терпеть не мог ничего другого, действовала на него успокаивающе и раз за разом подкидывала блестящие идеи. «Это не дело», — наконец-то изрек князь, разглядев на потолке зачатки очередной гениальной идеи. «Мы не в том положении, чтобы разбрасываться таким полезным ресурсом. Правильно я говорю, Дмитрий Иванович?» «Так точно». Барон не понял ни слова из сказанного князем, но по старой армейской привычке согласился с вышестоящим по званию командиром. «Так, Крысин», — князь ткнул в дежурного смены пальцем, — «бегом к стеле и немедленно меняй условия прохождения испытания. С этого самого момента никаких испытаний». «Но как же, никаких но», — рявкнул князь, шандарахнув по столу кулаком. «Исполнять, немедленно». Крысина сдула со стула, и дежурный по смене сам не заметил, как оказался у двери. «Через полчаса проверю», пригрозил князь. «И не дай сила, что ты от себя отчебучишь. Сгною». «Я пепе понял», Крысин закивал, словно китайский болванчик, «уже бегу. Но ведь вы понимаете, что...» «Вон отсюда», гаркнул князь. Глухо хлопнула запахнувшаяся за Крысиным дверь, и князь Михайлов недовольно процедил себе под нос. «Подстилка уваровская, дрянь какая, в глаза мне заглядывает, а сам думает, что я не знаю, на кого он работает». Барон Камнев, если и удивился реакции князя, то виду не подал. «Подумаешь, начальство дает разгон. Главное, самому под шумок не огрести. Сволота!» — проворчал князь, успокаиваясь. «Ишь, что удумал? Ну хоть спокойно поговорить с глазу на глаз сможем». Камнев вопросительно изогнул бровь, гадая про себя, что же такое начальство захотело обсудить тет-а-тет. Неужто условия договора? Сердце забилось чаще, и Дмитрий Иванович Камнев обратился вслух. «Скажи-ка мне, майор», князь Михайлов в упор посмотрел на своего бывшего сослуживца, «сможешь натаскать из новоприбывших отряды для закрытия проколов?» «Смогу», осторожно подтвердил барон Камнев и, решившись, выдвинул только что пришедшую в голову мысль. «Особенно, если закрытые ими проколы пойдут в мой зачет, исключено», покачал головой князь. «В договоре четко прописано, 10 проколов, закрытых лично тобой. Это было основное условие, сам знаешь, кого. Мне бы хотя бы одного послушника в помощь», вздохнул барон. «Одному совсем тяжело». «Не могу», князь огорченно поджал губы. «Договор засвидетельствован перед стелой. Ты должен закрыть 10 проколов, без помощи зарегистрированных стелой одаренных. В договор даже послушники вписаны». «Ясно», вздохнул барон. «Тогда, Александр Алексеевич, разрешите идти? Проколы не ждут». «Погоди», приказал князь и, покосившись на потолок, чему-то улыбнулся. «Думаешь, я просто так выпнул это ничтожество?» «Договор», — глухо произнес барон. «Понравился форточник?» Неожиданно сменил тему князь. «Понравился, уж что-что, а к закидонам начальства Камнев был привычен. Даром, что барон. И чем же?» Продолжил допытываться князь Михайлов. «Боец он, не задумываясь», — ответил Камнев. «Не в плане техники, а по духу. Добрый из него воин выйдет». «Не воин», — огорошил барона князь. «Хоть Крысин его и не зарегистрировал, я снял слепок со стелы. Некий Макс Огнев, будущий купец с 3 дарам. 2 дара, бесполезная ерунда, сила воли и оптимизация процессов, и 1 рабочий, пиромант. Мак, значит», — покивал Камнев, мысленно прикидывая, в какую сторону он бы развивал полученный дар. «Для закрытия проколов не самый плохой выбор. Физуху ему подтянуть, и получим сносного универсала». «Вот и я так подумал», — усмехнулся князь. «И самое главное, он еще не зарегистрирован в храме, майор. То есть, ко мне в с полуслова понял намек начальства, он еще не послушник, и даже не новик, в договоре о таком ни слова, а значит, он может зайти в прокол, а дальше я все сделаю сам, и не потеряю при этом ранг, да с его помощью я прямо сейчас закрою несколько проколов. Спокойно, майор, глаза князя блеснули торжеством, рыбка, в лице барона Камнева, плотно села на крючок. Прямо сейчас не надо, хочешь не хочешь, но мы должны произвести официальную инициацию у тела и выдать амулет, а вот дальше, 2 месяца, тут же смекнул барон, у меня будет целых 2 месяца, не у тебя, князь с улыбкой покачал головой, у нас, послушно повторил Камнев, перед которым забрезжил реальный шанс сохранить хотя бы 5-й ранг, спасибо, Александр Алексеевич. «Уж я в долгу не останусь, сочтемся», — согласно кивнул князь. «Должен будешь, майор, лично мне. И помимо этого, с тебя 30 закрытых проколов за эти 2 месяца, раз, кураторство над новиками, 2, ну и поддержка в будущем конфликте с Уваровыми, 3». В любой другой момент Дмитрий Иванович рассмеялся бы князю в лицо, это было не предложение, это была самая настоящая кабала, но сейчас барону не оставалось ничего другого, как согласиться, ведь в противном случае, его ждала бы позорная смерть. Умереть Дмитрий Иванович не боялся, а вот позора страшился всерьез. Шутка ли, 10-ранговый воин не просто примет смерть от рук нелюди из прокола, но еще и потеряет все ранги. И это уже будет не его личный позор, а позор всего рода. Род же свой майор подставлять категорически не желал. «Я согласен», — глухо произнес Камнев. «Но в конфликте с Уваровыми буду действовать отдельно от рода». Князь Михайлов недовольно поморщился, выдвинутое бароном условие разрушало стройную картину будущей интриги, но все же согласно кивнул. «Если сам Камнев не желает втягивать в конфликт свой род, то что мешает ему, князю Михайлову, подтолкнуть род Камневых на сторону непутевого майора?» Михайлов довольно улыбнулся и, перегнувшись через стол, протянул своему подчиненному руку. «Договор, Дима, договор, Александр Алексеевич», барон крепко пожал руку своему благодетелю. «В таком случае, князь довольно откинулся на спинку своего кресла. Я тебя больше не задерживаю. Вытаскивай своего протеже из карцера и отправляйтесь на закрытие прокола». Глава 14. Проснулся я за секунду до того, как скрипнул дверной засов. Машинально принял положение сидя и, все еще видя перед собой отчеканенный образ золотой лилии, уставился на дверь. «Что я тебе сейчас расскажу?» Виш, обнаружившийся на привычном месте, а именно у меня на плече, так и светился от предвкушения. «Ты, главное, сразу не соглашайся, а еще лучше возьми с него аванс. 2, нет, 3 золотых. «Аванс?» – беззвучно переспросил я. «И не соглашаться на что? Сейчас сам все узнаешь», – отмахнулся Виш. «Дмитрий Иванович, хи-хи, все сейчас тебе расскажут». И действительно, стоило двери распахнуться, как в карцер заглянул мой старый знакомый, привратник, встретивший меня у выхода из лабиринта. «Вставай и иди за мной», — приказал он. «Это храм или армия?» — проворчал я, неохотно поднимаясь с нар. «Пока что этот мир как-то не очень. По пути все объясню», — буркнул воин 5-го ранга. «Иначе можем не успеть». «Не успеть куда?» — уточнил я. «На закрытие обычного прокола», — терпеливо пояснил привратник. «Если промедлим, его закроет дежурная группа послушников». «Хм, я бы на твоем месте поторговался по дороге», — подсказал Виш. «Привратник прав, это хороший вариант, и он может уйти у нас из-под носа. Это больше надо нам или ему», — мысленно уточнил я. «Ему, конечно», — фыркнул Виш, — «но и мы в накладе не останемся. Из иномирных тварей частенько выпадают всякие интересности». «Хорошо», — кивнул я, направляясь на выход из карцера. «Вот только, вы в курсе выбранного мной пути?» «В курсе», будущий купец Макс Огнев, усмехнулся воин и, не дожидаясь меня, стремительно зашагал по коридору. «Без обид, парень, но ты псих, это ж надо было додуматься выбрать путь торгаша». «Возможно, Дмитрий Иванович, не стал спорить я, следуя за привратником, но это свершившийся факт, а значит это нужно учитывать». «Ну и болтун же ты, Макс», Виш хлопнул себя по лбу. «Он тебе, на секундочку, не представлялся еще». «Учитывать в чем?» – нахмурился воин, который, видимо, тоже почуял неладное. «Я развиваюсь в торговле», – объяснил я, сохраняя невозмутимое выражение лица. «Поэтому мое участие в закрытии обычного прокола стоит 15 золотых. Идущий впереди воин замер на месте, и я лишь чудом не влетел ему в спину». «Ты сдурел, парень, привратник», – повернувшись ко мне, чуть было не испепелил меня взглядом. Какие 15 золотых? Хитрость удалась, и сейчас воин думал не о том, откуда я знаю его имя, а о деньгах. Обычные, тяжело сохранять спокойствие рядом с полыхающим злостью воином, который может убить тебя одним щелбаном, но я справился. Могу взять цепочками или браслетами, но только золотыми. Точно псих, покивал воин и властно приказал. За мной, ну-ну. Он прошел, а точнее пролетел по коридору 5 шагов и только потом оглянулся, проверяя, следую ли я за ним. Я, естественно, так и стоял на месте. Ты, что, оглох? 15 золотых, я скрестил руки на груди, всем своим видом показывая, что и не подумаю тронуться с места. В карцере хочешь поселиться? Опасно прищурился привратник. Ты, похоже, не понимаешь, что я могу превратить твою жизнь в бесконечную череду страданий. Я понимаю лишь то, что до конца не прошел инициацию, не задумываясь, ответил я. Мне даже амулет не выдали. Воин, мгновение назад полыхающий яростью, смутился. Нужно кое-что проверить, буркнул он. Нечего было драку в казарме устраивать. Так в казарме или в келье, уточнил я, чувствуя, что эта словесная дуэль остается за мной. Поймите меня правильно, я не скряга какой-то и не против помочь, но таков мой путь. Сказал и самому понравилось, будет, чем в будущем оправдывать свою, хе-хе, любовь к деньгам. Это не я виноват, это обстоятельства. Таков путь, и все тут, неплохо одобрил Виш. Главное сильно не наглей. Время идет, дорого, поморщился привратник. Могу серебром отсыпать. Не-не, фамильяр возмущенно замахал лапами. Никакого серебра, надо только это как-то аргументировать по-хитрому. В моем мире котируется исключительно золото, вывернулся я. Не знаю, что такое серебро. Ты поаккуратней, Врита, тут же отреагировал Виш. Нельзя же так в открытую. Нет, в принципе, можно, но ты сам выбрал путь купца, а не торгаша. Один золотой, неохотно предложил воин. Больше у меня с собой нет. 10, 1, хотя бы 5, 1, 2, и мы успеем застолбить этот прокол за собой. А, привратник махнул рукой. Сила с тобой, держи. Он кинул мне золотую монету, которую я ловко поймал. Вторую чуть позже, проворчал привратник, заметив мой взгляд. Слово, я хотел было поторговаться еще, но, взглянув на воина, понял, что это не очень хорошая идея. В таком случае, улыбнулся я, чего мы ждем? Побежали, и мы побежали. Я старался запоминать коридоры, лестницы и повороты, но в какой-то момент они слились в бесконечное серое пятно. Да еще и Виш без остановки грузил меня правилами поведения в проколах и пытался впихнуть в мою голову их полную классификацию. Проколом называлась брешь между мирами, из которой лезли всевозможные монстры. Всего их было 6. Обычный, необычный, редкий, уникальный, эпический и легендарный. Обычные проколы были практически безопасны. С иномирными тварями мог справиться даже рядовой воин, не говоря уже об одаренном воине. Необычные проколы были уже сложнее, и были непростым испытанием даже для одаренного. Для их гарантированного закрытия требовался как минимум 3-4 ранг. Редкие проколы требовали хорошо слаженной группы одаренных минимум 5 ранга. Уникальные проколы рекомендовалось закрывать полноценным отрядом из 7-8 ранговых одаренных. Эпические проколы являлись вызовом даже для профессиональной команды 10 ранговых одаренных. Ну а легендарные проколы, которые, к счастью, почти не встречались, и вовсе были практически непроходимы. Все, выдохнул Виш, заканчивая свой рассказ, остальное потом. Все, эхом отозвался привратник, пришли. Для меня стальная дверь, около которой мы остановились, ничем не отличалась от десятков других, встреченных по пути сюда. Единственное, что цепляло внимание, едва заметная вибрация, что ли. Слушай внимательно, привратник положил ладонь на рукоять своего меча. По инструкции оцепление вокруг обычных проколов не положено. К тому же, прокол открылся на территории храма, а значит гражданских там не будет. Это ясно? Ясно, кивнул я, пока что не понимая, к чему мне эта информация. Вокруг любого прокола есть зона отчуждения. Ее ширина, в зависимости от сложности прокола, составляет от метра до 10. Ее легко увидеть и почувствовать, ты поймешь. Понял. Я останусь в этой зоне. Воин заглянул мне в глаза. «Ты возьмешь мой меч и зайдешь в сам прокол». «Но, никаких но», — отрезал он. «От тебя требуется только зайти в прокол, остальное я сделаю сам». «Но как?» «Все объяснения после того, как закроем прокол». «За мной». Привратник толкнул от себя дверь, и мне не оставалось ничего другого, как последовать за ним. «Виш, пока что все под контролем», — отозвался фамильяр. «Кстати, обрати внимание на портал. В комнате, в которую мы ввалились, обнаружился гудящий портальный круг, рядом с которым стояло тело, около которой, прислонясь к ней спиной, дремал толстячок в бесформенном балахоне. Вот только стоило нам зайти, как он тут же приоткрыл глаза и проворчал. Имя, ранг, цель визита. Дмитрий Камнев, воин 5-го ранга, закрытие обычного прокола. А это, толстячок кивнул на меня. Макс Огнев, ответил я, опередив воина. Закрытие обычного прокола. Ранг, нахмурился толстячок. Я хотел было соврать, что я безранговый, но тут же прикусил себе язык. Виш ясно дал понять, что лгать мне не стоит. Он еще не прошел инициацию, уважаемый портальный смотритель, пришел на помощь привратник. У нас ознакомительная экскурсия по приказу настоятеля храма. Толстячок на мгновение прикрыл глаза, после чего коротко кивнул. Информация принята. Смотритель протянул воину какую-то палочку. Удачного закрытия. Благодарю. Камнев взял палочку, уважительно кивнул смотрителю и потянул меня за собой к краю портального круга. Толстячок что-то шепнул себе под нос и негромко щелкнул пальцами, а вибрация, идущая от портала, стала какой-то другой, то ли камнева, впрочем, все устраивало, поскольку он, взяв меня под руку, уверенно шагнул вперед. Накатило привычное уже головокружение, и в следующий миг мы оказались на каком-то бескрайнем поле. Вокруг, куда ни глянь, расстилалась унылая тундра, покрытая травой, мхом и редкими кустарниками. И лишь на горизонте виднелась цепь ледяных гор. «Видишь дрожь воздуха?» Камнев дернул меня за руку и указал на едва заметное зеленоватое свечение. «Вижу», — кивнул я. «Теперь на землю посмотри». Я послушно уставился вниз и машинально сделал шаг назад. В радиусе двух шагов от свечения вся растительность пожухла, словно кто-то или что-то выпило из земли все соки. «Обычного человека зона отчуждения высасывает за сутки», — невозмутимо пояснил воин, «одаренных за пару часов. А во, я не смог сдержать удивление. Так наоборот должно быть. Проколы вытягивают силу», — объяснил Камнев, «а у одаренных ее в десятки раз больше. Вот и получается такой парадокс. Ладно, я взял себя в руки, с этим все понятно, что дальше. Я, привратник», — Камнев сказал это с таким видом, будто я должен был мгновенно все понять. «Он может находиться во фронтирах и зонах отчуждения бесконечно долго», — подсказал Виш. «Первая особенность его пути. Вторую увидишь в проколе. Зуб даю, решение о выборе пути принимала его родня». «Хорошо», — кивнул я. «Мне-то что делать? Держи». Камнев снял с пояса клинок и протянул его мне. «Как зайдешь в прокол, вонзи меч в землю». «И», — протянул я, принимая клинок. «И увидишь», — усмехнулся воин. «Все, работаем. Мне тебя еще разделывать туши монстров учить». «Монстров?» — поежившись, переспросил я. «Кто хоть там будет? Большинство одаренных пока не зайдут, не узнают», — пожал плечами Камнев. «Могут быть черви, могут быть бычки или змеи. Нам удобней, у храма свои методы, и в этом проколе будут черви. Поэтому на этот счет можешь не переживать». «Легко сказать», — скривился я. «И вообще, нет времени». Камнев, вновь подхватив меня под руку, шагнул в зону отчуждения и толкнул меня прямо в это чертово сияние. Кишки скрутило, а я на долю секунды потерял ориентацию в пространстве. «Меч», — подсказал Виш, и я машинально выдернул из ножен клинок и вонзил его в землю. И только потом осознал, что я нахожусь на том же самом поле, вот только вместо кустов и мха поле усеяно какими-то руинами. Не обращая внимания, попытался успокоить меня Виш. «Во время прокола происходит наложение двух, а то и больше миров, и локация приобретает совершенно непредсказуемый вид». Спокойный голос фамильяра меня слегка успокоил, и я огляделся по сторонам. «А где?» Договорить мне не дала появившаяся у меча призрачная фигура камнева. Воин молча отсалютовал мне своим клинком и уверенно побежал в сторону ближайших руин. «МММММ», протянул я, во все глаза глядя на полупрозрачную фигуру привратника. «У меня глюки?» «Нет, Макс», Виш так и излучал довольство. «Это его вторая особенность. Вообще, привратник – это довольно редкий класс, и обычно его берут вторым номером. Я же был настолько шокирован происходящим, что не понял ни единого слова». «Ладно», – терпеливо вздохнул Виш, – «объясню по-другому. Род заставил Дмитрия выбрать этот путь. Скорее всего, он был личным оруженосцем какого-то форточника, который специализировался на закрытии проколов». «Почему был?» – машинально переспросил я, все еще приходя в себя. «Потому что будь его напарник и первый номер жив, он бы не оказался в храме», — пояснил Виш. «Зуб даю, у Камнева за душой какая-то интересная история. Или опасная», — не согласился я. «Не без этого», — не стал спорить Виш. «Но для нас Камнев идеальный вариант, не находишь? Может быть, меня, честно говоря, до сих пор нервировали эти руины, и меньшие, чего я хотел, строить сейчас долгосрочные планы или стратегии. Кстати, это хорошо, что ты выторговал у Камнева золотой. Это еще почему?» Тут же напрягся я. «Да так», Виш виновато вильнул хвостом, «слева к тебе приближаются два червя, 20 метров. Помнишь, как формировать золотой шип?» «Помню ли я?» Да Виш еще не успел закончить фразу, как золотой уже оказался у меня в руке, и по телу поплыло приятное тепло. «Может, сначала щит?» — уточнил я, чувствуя, как сердце заходится ходуном. «Нет», — не согласился Виш, «доспех долго не выдержит, а ко мне вдалеко. 15 метров. Наш единственный шанс — это шипы. И не забудь обернуть их огнем». Виш еще только договаривал, а я уже сформировал атакующее плетение золотого шипа и во все глаза рассматривал развалины слева. «Хорошо», — похвалил меня фамильяр. 10 метров. А теперь оберни плетение огнем. Знать бы еще, как. Зачерпни внутренний огонь», Виш вцепился когтями мне в плечо, «и позволь ему проявиться. 5 метров. Сейчас вынырнут. Старайся метить в пасти, не сливай всю энергию за раз». Легко сказать, не сливай всю энергию за раз. Но Виш был прав, монета у меня была всего лишь одна, и я сделал себе мысленное внушение, не бухать все в один удар. Мать моя женщина. Стоило первому червю показаться из-под земли, как я тут же забыл и про свои внушения, и про то, что плетение нужно обернуть огнем, и вдарил по монстру всем, что у меня было. С виду червь походил на червя, вот только размером он был с диван, а вместо головы, или что там у червей, находилась огромная зубастая пасть. Если это монстр обычного прокола, то что тогда в других? К счастью, сияние, в которое превратился мой золотой шип, влетело точно в пасть червю. Ха-ха-ха! Монстр заревел и, не обращая внимания на огромную дыру в своей башке, принялся резко извиваться. Во все стороны хлестала кровь и какая-то белесая жижа, а червь, окончательно выбравшись на поверхность, бросался то влево, то вправо, в сторону. Крикнул Виш, и я отскочил назад, безуспешно пытаясь сформировать еще один золотой шип. «Я же тебе говорил», Виш был напряжен, словно стрела, и внимательно следил за дерганиями червя. «Не сливай всю энергию за раз». Ответить мне было нечего, и я промолчал, с тревогой наблюдая за беснующимся монстром. Обычно во время драки на меня накатывает ледяное спокойствие, но тут оно мне изменило. И неудивительно, не каждый день видишь здоровенного дождевого червяка с пастью, усеянной зубами. Я посильнее стиснул неизвестно как оказавшийся у меня в руке нож Анастасии, и почувствовал себя капельку уверенней. Казалось бы, что эта зубочистка сделает этому монстру, но ощущение оружия придало мне сил. «А знаешь», — протянул Виш, спустя несколько ударов сердца, — «все-таки хорошо, что так получилось». «Так, это как?» — осторожно уточнил я, внимательно наблюдая за теряющим силы монстром. Все поле вокруг червя было залито мерзкой жижей, а сам он уже не дергался, а лишь вяло трепыхался и бессильно тыкался в землю тем, что осталось от зубастой пасти. «Ты мог выпустить порядка 5 золотых шипов, но вместо этого у тебя получилось». Виш замешкался, подбирая слово. «Золотое облако, вот оно и нанесло червю смертельную рану». «Вот и славно», — нервно хохотнул я, то и дело оглядываясь и не спуская взгляда с земли. «Надеюсь, это все приключения на сегодня?» «Да как тебе сказать», — Виш покосился в сторону ближайших руин. «Осталось еще 2 червя, и они стремительно приближаются к нам». Глава 15.